Нет, не это. А та, треугольная, рядом. Телефон Катарины зазвонил. Да. Она обернулась к Полу. Какой-то доктор Финнерти стоит у ворот и просит, чтобы его впустили. Если ему просто хочется пропустить стаканчик, скажите ему, чтобы он дождался вечера. Он говорит, что хочет видеть не вас, а завод. Хорошо, тогда впустите его. У них там у ворот не хватает народа, сказала Катарина. Один из охранников болеет гриппом. Кто же будет его сопровождать? Те редкие посетители, которых допускали на заводе «Айлиум», ходили по заводской территории в сопровождении охранников, которые лишь изредка указывали на особенно выдающиеся местные достопримечательности. Главной обязанностью вооруженных охранников было следить за тем, чтобы никто не приближался к жизненно важным приборам управления и не мог вывести их из строя. Система эта сохранилась с войны и от послевоенного периода бунтов. Но она и до сих пор имела смысл. Довольно часто, несмотря на антисаботажные законы, кое-кому приходило в голову что-либо испортить. В Айлиуме такого не случалось уже много лет, однако Пол слыхал донесения с других заводов о посетителях с примитивной бомбой в портфеле в Сиракузах, о старушке в Буффало, которая, отойдя от группы зрителей, садила свой зонтик в чрезвычайно важный часовой механизм. Подобные вещи продолжали еще случаться, и Кронер требовал, чтобы охранники не отходили ни на секунду от посетителей завода. Саботажниками становились самые различные люди. В очень редких случаях даже и высокопоставленные. Как утверждает Кронер, никогда нельзя угадать, кто предпримет следующую попытку. «Да черт с ним! Финерти можно пропустить и без охраны», — сказал Пол. «Он на особом положении. Айлиумский сторожил. В директиве сказано, что исключений не должно быть», — сказала Катарина. Все директивы, а их были тысячи, она знала на зубок. «Пусть идет». «Слушаю, сэр». Полу показалось, что Бат следит за их разговором с намного большим вниманием, чем разговор этого заслуживал. Будто перед ним разыгрывалась какая-то захватывающая драма. Когда Катарина повесила трубку, она по ошибке приняла этот его взгляд за взгляд возлюбленного и ответила ему точно таким же. «Шесть минут», — сказал Бат. «Что шесть минут?» — спросила Катарина. «Шесть минут впустую», — сказал Бат. «Столько времени ушло на то, чтобы пропустить человека в ворота». «Ну и что?» «Вы трое были связаны 6 минут, двое вас и третий, охранник. Всего 18 человек минут. Черт побери, да ведь пропуск его обошелся в $2. Сколько народу проходит у ворота за год?» «Человек 10 за день, наверное», — сказал Пол. 2758 в год», — сказала Катарина. «И по поводу каждого пропуска обращаются к вам?» «Обычно этим занимается Катарина», — сказал Пол. «В этом и состоит большая часть ее работы. Если считать по доллару на каждого человека, это составляет $2700 в год», — укоризненно сказал Бат. Он указал на Катарину. «Если существуют такие железные правила, то почему бы не предоставить машине решать этот вопрос? Полиция ведь не думает здесь, это просто рефлекс. Можно даже сделать приспособление, допускающее исключение для Финнерти. И это все равно обойдется не больше, чем в $100. Но существуют ведь и особые решения, которые мне приходится принимать», — попыталась защищаться Катарина. «Я говорю, что бывает, сталкиваешься с массой вопросов, которые нельзя решать общим порядком, согласно заведенной рутине. Намного больше, чем в состоянии решить машина». Но Бат ее не слушал. Он раздвинул руки, показывая размеры машины, которая уже зародилась в его воображении. «Любой из посетителей является либо ничего не значащим типом, либо другом, либо чиновником, либо небольшим начальником, либо крупным начальством. Охранник нажимает одну из 5 кнопок в верхнем ряду ящичка, понятно? Посетитель либо пришел посмотреть, либо нанести личный визит.